Мы постараемся ускорить наступление этого дня. В Смоленске, вероятно, или в Москве, наверное, мы встретимся лицом к лицу с русскими и разобьем их, с убеждением ответил Наполеон. Лефевр покачал головой, услыхав, с какой уверенностью император говорил о сражении под стенами Москвы. «Ну, а пока что, — сказал он, — эти проклятые дикари все отступают и отступают перед нами. Однако это отступление не предвещает мне ничего хорошего. Вся страна вооружается, и к русской армии примыкают ополченцы. Чем больше времени проходит, тем глубже отступает русская армия, тем она становится все больше и даже страшнее, быть может. А мы только таем и слабеем с каждым шагом. Мы не можем нанести решительный удар русским и вечно натыкаемся только на казаков, которые вьются около нас, как комары, не дают покоя ни днем, ни ночью и жалят, жалят без конца. Поднимаешь руку, чтоб прогнать их, они разлетаются во все стороны. Заснешь спокойным сном, они слетаются к вашему изголовью и во время сна жалят вас, высасывают кровь. Мы истощаем силы в бездействии, ваше величество. Когда же они увидят, что мы достаточно ослабли и пали духом, то эти москиты налетят на нас еще более смелым и жадным роем. Вот где опасность. Ваше Величество, и вы дадите себя побить каким-то москитом? Вы, герои, орлы? Ваше Величество, нужно очень немногое. Чрезмерный жар или холод, недостаточность питания или сна, чтобы превратить армию храбрецов в нестройную орду. Ведь Россия, видите ли, слишком велика. Мы только подошвы истреплем в погоне за русскими. Теперь-то их расчет весь как на ладони. Чувствуя себя слишком слабыми, чтоб сопротивляться, не имея достаточного количества солдат, чтобы выставить их против нас, они сражаются с нами отступлением. Но они-то ведь у себя. Они имеют постоянный подвоз пищевого довольствия и по мере отступления находят подкрепление. Мы же очень далеки от Родины. Мы можем только раскрошиться, уменьшиться числом, как уменьшается булка, которую треплют неделями в походном ранце. Ваше Величество, время — великий чародей. Нас оно ослабляет, а врагов усиливает. Наша и русская армии напоминают два снежных кома, только наш-то тает, а их нарастает. В твоих словах много правды, Лефевр. Но можешь ли ты что-нибудь предложить? Есть у тебя план? Идея? Честный Лефевр ответил полным комического отчаяния жестом. Идея, план. И у меня, сказал он. Ну уж нет. Это ваше дело, потому что вы наш император. Вы только скажите, что нам делать, а уж мы сделаем. Ну, а вы, Бертье, что скажете? В качестве начальника главного штаба вы, может быть, составили какое-нибудь особое мнение, как надо вести и как можно скорее кончить эту проклятую войну, воспользовавшись добытыми преимуществами? — спросил Наполеон. — Я вполне согласен с Лефевром, — ответил Бертье. — И, как и он, вижу большую опасность в этом неуклонном движении вперед. Наш наличный состав растаял почти наполовину, а мы еще не дали ни одного сражения. Жара нанесла нам больше вреда, чем казацкие пики и ядра русской артиллерии.